Глава 7. Когда мы доехали до поместья, уже совсем стемнело. Расплатившись с водителем, я затащил в гостиную все свои покупки. С Гомельским мы опять разминулись, хотя я не видел в этом ничего страшного. У него есть контакты моей матери, а она сейчас, как ни крути, отвечает за все наше состояние. Сумка с камнями все так же лежала в кресле, где я ее бросил. Поужинав, разобрал покупки и уложил в чемодан. На этот раз я еду в школу не в одних носках, хоть это радует. Пока собирал вещи, взошла луна. Я уже хотел было укладываться спать, как в дверь моей комнаты постучали и вошел укутанный в халат Эдуард. «Я решил, раз уж ты знаешь, кто я есть на самом деле, то нам просто необходимо поговорить». Он сел в кресло и внимательно на меня посмотрел. «Сегодня же не полнолуние?» Я недовольно нахмурился. «Ночь перед полнолунием и три ночи непосредственно после позволяют оборотням менять ипостась», — ответил он. «Правда, от желания оборотня в обычном случае это мало зависит. Но не в моем, как ты понимаешь». «Почему из тебя пытались сделать оборотня?» Я не хотел вот так начинать этот разговор, но этот вопрос был действительно самым важным для меня. Усталость брала свое, глаза сами собой закрывались, и я вообще не хотел начинать никакой разговор. Каково же было мое удивление, когда, услышав мой, казалось бы, невинный вопрос, Эдуард сильнее закутался в халат и покраснел. «Меня пытались вылечить», — наконец выдавил он из себя, запнувшись на последнем слове. «Отчего тебя пытались вылечить столь странным способом?» Сказать, что я удивился, это скромно промолчать. Да у меня даже глаза перестали закрываться. «Ты где-то умудрился древнюю чуму подхватить?» «Не говори глупостей, какая чума. Но я заболел этой такой же древней, как чума, болезнью, посетив в своей бурной молодости храм Венеры», — как можно небрежнее ответил он, не забыв при этом смирить меня высокомерным взглядом. «Ты что, в борделе сифилис подхватил, и тебя вылечить не смогли?» Я уставился на него и пару раз моргнул. «У каждого бывают плохие дни». Эдуард поджал губы. «Но не до такой же степени». Я старался прийти в себя от такой новости. «Это был не сифилис, а гонорея». Эдуард на меня не смотрел, разглядывая пояс своего халата. Интересно, откуда он его взял. Вроде я у Саши ничего подобного не видел. «Ладно, допустим. Допустим, ты заболел. Но это никак не оправдывает наших родственников в их решении сделать из тебя оборотня», — буркнул я возмущенно. «Это всего лишь побочный эффект от лечения», — вздохнул Эд. «Я должен был стать истинным оборотнем с возможностью обращаться в зверя в любой момент». «А что, других методов попроще не было, что ли?» Я снова моргнул. «Надеюсь, это не нервный тик, потому что для меня все это уже слишком. И мне не хотелось верить, что мои предки были настолько отмороженными на всю голову, чтобы вместо введения обычных антибиотиков сотворить с одним из Лазаревых такое. Они хотели меня спасти, потому что обычная терапия, проверенная и эффективная для многих людей, никак не помогала», — пояснил Эдуард. «Тем самым развеял мои опасения, практически. Потому что до конца я ему все равно не поверил». «Тогда почему ты стал каким-то, ну, неправильным оборотнем?» — спросил я его осторожно. «Понимаешь, в тот день абсолютно все пошло не так, и напряжение скакало в лаборатории, и четыре специальных зелья все как одно испорченными оказались, потому что холодильник сломался. Мы его не проверили утром, и вот такой плачевный результат. Вдобавок ко всему, отец голос потерял и не мог нормально заклинания прочитать». Он махнул рукой. «В общем, много чего произошло. В итоге я стал тем, кем стал, обычным волком. И только в полнолуние имею возможность превращаться в человека. Точнее, нет, не так. В ипостаси волка я вполне себя осознаю, лишь изредка позволяя животным инстинктам брать надо мною верх. Как произошло вчера вечером», — поморщился Эдуард. «Я не смог сдержать зверя внутри себя, когда в том человеке почувствовал оборотня. В некоторых случаях это выше моих сил. К тому же мое восприятие все равно неполноценно». «А почему это, лечение... нельзя было перенести на другой день?» Теперь хоть ясно стало, какая муха его укусила, когда он набросился на того грабителя. «Я умирал». Эдуард задумался и продолжил несколько отстраненно. «Ритуал обретения нужно было проводить исключительно в полнолуние. А вера в то, что я проживу еще хотя бы сутки, была практически нулевой. Наш семейный Арили, доктор, дали 99%, что рассвет я уже не встречу. И это несмотря на то, что темных, как ты знаешь, ни один Ариль просчитать не может». «Странно все это. Меня начали терзать смутные сомнения, что с Эдуардом Лазаревым что-то не так. Принимать за аксиому, что этот человек просто неудачник, мне не хотелось. Фантастично это как-то. «А от древней болезни, подцепленной в борделе, ты хоть излечился?» «Увы, нет». «Ага, нет, значит. Я стесняюсь спросить, но отчего ты умер?» Я приготовился уже ничему не удивляться. «От этой самой болезни и умер. Но одновременно с этой неприятностью, случившейся со мной лично, начался пожар в лаборатории, и мое тело не смогли забрать. Спешивший ко мне отец очень неудачно упал и сломал правую ногу. После этого, плюнув на мое тело, в переносном смысле, конечно, покинул лабораторию и не смог меня достойно похоронить, как подобает великому князю. Надо сказать, сейчас я рад этому обстоятельству, как был рад тому, что пожар все-таки ликвидировали до того момента, как огонь распространился до Вивария. Ты хоть сейчас-то вылечился?» Это было единственное, что я смог у него спросить после того бреда, который я только что услышал. «Ну да», — протянул он. «Оказывается, смерть — это панацея от всех болезней». «О!» — только и смог ответить я, закатив глаза. «Смерть — это действительно панацея от абсолютно всех болезней. Интересно, прекраснейшая его забрала. Про то, как она это сделала, отдельный разговор. Чтобы такой смертью умер один из Лазаревых? Но тут стоит как минимум задуматься. Обычно через столько лет наша богиня никого не отпускает обратно. Здесь же буквально выкинула из своего царства, воспользовавшись первым удобным случаем. Что он там все-таки натворил?» «Как ты смог вернуться?» Я задал очередной вертевшийся на языке вопрос. «Точнее, как прекраснейшая смогла тебя отпустить? Насколько я помню, мой далекий прадед рассказывал про нарушение баланса в мирах, а два сильных, неучтенных, темных — это, мягко скажем, уже перебор». «Как тебе сказать?» Во второй раз за этот вечер смутился Эдуард. «Я не попал за грань». «Это как?» Я сел, подтянув колени к груди. «Оборотни, эльфы и вампиры не могут переступить черту и остаются в астрале или в мире теней, как тебе будет удобно». «Там, где живет Биор?» «Там, где жил Биор», — поправил он меня. «Но это не суть. Мир теней не слишком населен, учитывая среднюю продолжительность жизни вышеперечисленных индивидов, поэтому тебе и удалось быстро привести меня обратно. Я, кстати, так и не понял, как у тебя это получилось. Подобных ритуалов не было во времена моей, так сказать, жизни». За все время он впервые посмотрел на меня с некоторым любопытством, а то мне уже начало казаться, что маска надменности застыла на его лице, и ее невозможно ничем убрать. «Даже не надейся понять, я сам не понял. Как ты говорил, что-то в этот день в лаборатории пошло не так. То напряжение скакало, то я в ботанике запутался, то Гришка не доглядел. В общем, получилось то, что получилось», — развел я руками. «Я думаю, мы с тобой попробуем воссоздать этот эксперимент. Просто так, на всякий случай», — задумчиво проговорил мой родственник. «А почему тебя Гришка не узнал?» «Его Величество Император Григорий Андреевич», — отводилил обращение к Грише, — «не мог меня узнать, потому что умер за 201 или 202 года до моего рождения. Более точно я не могу сказать», — пояснил он. «Ты же рядом с ним несколько месяцев обитал. Как ты прятался, чтобы он тебя вот в этом виде не застукал?» Я внимательно посмотрел на него, в который раз поразившись его абсолютно идеальной внешности. «Когда я находился в ипостаси человека, то вполне мог открыть клетку и уйти туда, где меня никто не заметит. Его Величество редко обращал внимание на Виварий, поэтому просто не замечал моего отсутствия», — ответил Эдуард, а я покачал головой и снова зевнул, едва не вывихнув челюсть. «Что за чушь ты нес в том городе? Ты же мог сразу его нейтрализовать. Да ты много чего мог сделать, уж наверняка ты маг покруче меня, раз этак в тысячу, да и не только меня». Глаза закрывались сами собой, но я продолжал вести допрос этого так странно появившегося у меня родственника. «Я практически все время, кроме нескольких ночей полнолуния, провожу в шкуре волка». Эдуард слегка наклонил голову на бок и улыбнулся. «Неужели ему удобно сидеть так прямо с гордо задранной головой?» «При этом, Дмитрий, я все прекрасно осознаю. Я могу думать, рассуждать, наслаждаться хорошей литературой, но... я ничего не могу сказать, не могу поделиться своими мыслями». «Тебе скучно?» — прервал я Эдуарда. Неправильный оборотень тяжело вздохнул и кивнул. «Да, мне скучно. Ты прав. Я мог в любой момент отправить бравого стража порядка заниматься своими делами. Кстати, мне понравилось, как он себя вел. Если бы империя все еще существовала, Он прервался на секунду, а в его голосе прозвучала горечь. «Да, если бы существовало, я непременно отметил этого полицейского. Тем более мне нужно было разобраться в том, что сейчас творится за пределами нашего скромного мирка в виде школы и той деревни, где ты проходил практику. Мне нужно понять, во что превратилась некогда процветающая империя. Пока, если честно, увиденное меня не слишком радует». Он покачал головой. «Ха, я так и думал, что он не просто развлекается». «Почему ты мне не помог, когда нас вчера в тот бункер притащили?» — спросил я, чувствуя, что уже не в силах переварить поступающую информацию. «Те бандиты действительно не представляли для меня большую проблему. Даже в образе волка я владею некоторыми умениями, и в случае большой необходимости могу применять магию. Не в полноценном качестве, конечно, но кое-что я собой представляю. В основном это магия разума. Тяжело применять магические формулы, когда у тебя всего лишь лапы. Однако мне было интересно посмотреть, как ты поведешь себя в непредвиденной ситуации. И да, мне захотелось немного развлечься, потому что мне скучно». «И все-таки Эдуард может быть довольно нудным типом», — отметил я про себя. «Извини, но я жутко хочу спать. Я так устал». «Конечно, Дмитрий, спи. Я посижу здесь, если ты не возражаешь». «Кстати, пистолет ты зарядил?» Последний вопрос я уже задавал сквозь сон. «Да, конечно». Он даже удивился, отвечая на мой вопрос. «А зачем? Это же был бы такой удачный повод отказаться от той нелепой дуэли». «Когда на кону стоит честь семьи, как можно даже думать о таком?» Казалось, Эдуард был шокирован, услышав от меня нечто подобное. Вот же не было печали. У меня теперь, кроме совести, которую успешно Егор восполняет, еще и древний бескомпромиссный моралист появился, умерший от гонореи. Ага. «Ты вступился за Романа?» «Мальчиков нельзя избивать», — наставительно произнес моралист. «Небольшое телесное наказание не повредит, а в некоторых случаях даже пойдет на пользу. Но избивать недопустимо. Они могут вырасти слабыми и зависимыми». «Рома не слабый, он сильный», — возразил я, вспомнив слова отца. «Что очень удивительно с таким-то отношением. Но, боюсь, мы не все про него знаем», — покачал головой Эдуард. «Он из рода ушел», — почему-то сказал я ему. «Возможно, это к лучшему», — кивнул он своим мыслям. «Так у него появится хотя бы призрачный шанс чего-то добиться в жизни. Возможно, ты прав, и Роман сумел выстоять. Повторюсь, мы ничего про него не знаем». Я слышал его уже сквозь дрему, постепенно проваливаясь в самый настоящий полноценный сон впервые за эти страшные дни.